«Я сделаю все, что в моих силах», — начал он. «Но сначала должен узнать вас, иначе как я смогу написать вашу историю? Мне нужно узнать вас, иначе как я определю, отравлена моя вода или нет? И даже после этого останется еще одна, самая тяжелая проблема. Люди могут позволить себе любить жукеров, будучи уверены, что все жукеры мертвы. А вы все еще живы, и люди очень боятся вас». Человек встал и показал на свое тело, презрительно, будто оно было хилым, уродливым. «Нас? Они боятся того же, чего боитесь вы, когда смотрите в небо и видите звезды людей. Они боятся, что когда-нибудь придут на планету, а вы добрались туда первыми». «Мы не стремимся быть первыми», — ответил человек. «Мы хотим жить там тоже. Тогда дайте нам время и научите меня, чтобы я мог научить остальных. Все, что хочешь». Человек обвел взглядом остальных свинцев. «Мы научим тебя всему». Листоед встал. Он говорил на мужском языке, но Мира понял его. «Некоторые вещи не принадлежат тебе. Ты не можешь их дать». Человек отрезал на звездном. «То, чему научили нас Пипа, Либо, Кванда и Мира, тоже не принадлежало им, но они поделились с нами. Их глупость не должна стать нашей глупостью». Листоед все еще говорил на мужском языке. «Да, и мудростью их мы тоже не всегда обладаем», — отозвался человек. Тут Листоед сказал что-то на древесном языке. Мира не понял, что. Человек не ответил, и Листоед ушел. Вернулась Кванда, глаза красные от слез, а человек уже снова смотрел на голос. «Что ты хочешь узнать?» — спросил он. «Мы расскажем и покажем тебе все, что можем». Голос повернулся к Мире и Кванде. «Что я должен спросить у них? Я знаю так мало и не понимаю, что нам надо знать». Мира посмотрел на Кванду. «У вас нет ни каменных, ни металлических орудий, но ваши дома сделаны из дерева, как ваши луки и стрелы». Человек ждал. Пауза затянулась. «То где же вопрос?» – удивился он. «Как мог он не увидеть связи?» – подумал Мира. «Мы, люди, – вмешался голос, – используем каменные или металлические орудия, когда хотим срубить дерево и сделать из него дома, стрелы или дубинки, которые носят многие из вас». Потребовалась минута, чтобы до свинцев дошел смысл его слов. Потом внезапно все они повскакивали на ноги и побежали, безумно, бесцельно, кругами, врезаясь друг друга в деревья, в хижины. Все молчали, но изредка тот или другой свинц испускал дикий крик, такой, как показывал Мандачува, жуткое зрелище. Внезапный приступ безумия. Все это выглядело так, словно свинцы потеряли способность управлять своими телами. Сегодня голос послал к черту правила, которые соблюдали все эти годы необщения. Осторожность и умолчание, и результатом стало повальное сумасшествие. Из этого хаоса вынырнул человек и бросился на землю перед голосом. «О, голос!» — громко выкрикнул он. «Обещай, что никогда не позволишь им срубить моего отца Корнироя их каменными и металлическими орудиями. Если вам хочется убить кого-нибудь, здесь есть древние братья, которые с радостью отдадут себя. Можете взять мою жизнь, но не убивайте моего отца». «И моего», — подхватили другие свинцы, — «и моего». «Мы бы никогда не посадили Корнироя так близко от ограды», — сказал Мандачува, «если бы знали, что вы варилес». Голос снова вскинул руки. «Разве люди и рубили деревья на Лузитании? Хоть одно?» «Никогда. Закон запрещает это. Вам нечего бояться». Свинцы останавливались по одному. Наступила тишина. Наконец человек поднялся с земли. «Вы заставили нас еще больше бояться людей», — обратился он к голосу. «Лучше было бы вам и вовсе не приходить в наш лес». Ему ответил звонкий голос Кванды. «Как можешь ты говорить это после того, как вы замучили моего отца?» Человек ошеломленно уставился на нее, явно потеряв дар речи. Мира обнял Кванду за плечи и в наступившей тишине заговорил голос тех, кого нет. «Вы обещали мне, что ответите на все мои вопросы. Я спрашиваю вас, Как делаете вы деревянные хижины, луки, стрелы, дубинки? Мы рассказали вам о единственном известном нам способе. Теперь расскажите мне о вашем. Брат отдает себя, пояснил человек. Я уже говорил вам. Мы просим древнего брата помочь в нашей нужде. Показываем ему образ, и он отдает себя. Можем ли мы увидеть, как это делается? Спросил Эндер. Человек оглянулся на других свинцев. Вы хотите, чтобы мы попросили древнего брата отдать себя, просто чтобы вы могли посмотреть? Нам еще годы и годы не нужны будут новые дома. Да и стрел хватает с лихвой. Покажи ему. Мира повернулся, и остальные тоже. Из леса на поляну вышел листоед. Он спокойно и уверенно продвинулся на середину поляны. На окружающих не глядел, а говорил, как будто был Герольдом или уличным глашатаем. Ему явно было безразлично, слушают его или нет. Он пользовался языком жен, а потому Мира улавливал только отдельные слова. «Что он говорит?» – спросил голос. Мира, который все еще стоял на коленях рядом с чужаком, начал шепотом переводить. «Листоед, судя по всему, отправился к женам, и они сказали, чтобы братья исполняли твои просьбы. Но это не так просто. Он говорит им, я даже слов этих не знаю, что они все умрут. Что кто-то из братьев умрет, это уж точно. Посмотрите, они не боятся, никто из них. Я не знаю, как проявляется у них страх, сказал голос. Я их еще совсем не знаю. Да и я тоже, ответил Мира. Следует отдать вам должное. За какие-то полчаса вы подняли тут больше шороху, чем я видел за всю свою жизнь. «Это врожденный дар», — отозвался голос, — «и давайте заключим соглашение. Я никому не скажу про вашу сомнительную деятельность, а вы сохраните в тайне мое имя». «Это просто», — кивнул Мира, — «я и сам-то поверить не могу».